Витовт писал к Егайлу, укоряя его за то, что он взял назад свое согласие и за то, что хочет сделать народ литовский и князи его вассалами Польши. Писал и к императору с теми же жалобами. Поляки были в страшной тревоге. После долгих совещаний положено было опять слать послов к Витовту, и опять отправлен был Збигнев Олесницкий вместе с Яном Терновским палатином краковским. Послы удивили Витовта предложением принять корону польскую, которую уступает ему Егайло, по старости лет уже чувствующий себя неспособным к правлению. Витовт отвечал, что считает гнусным делом принять польскую корону, отнявшую ее у брата, и прибавил, что сам не станет более добиваться королевской короны, но если ее пришлют ему, то не откажется принять. Между тем поляки действовали против намерений Витовта, и, с другой стороны, они представили папе всю опасность, которую грозит католицизму отделение Литвы и Руси от Польши, потому что тогда издревле господствовавшее в этих странах православие опять возьмет прежнюю силу и подавит только что водворившееся в Литве латинство. Папа, поняв справедливость опасения, немедленно отправил к императору запрет посылать корону в Литву, а Витовту — запрет принимать ее. Получив папскую грамоту, Витовт в 1430 году написал прелатам и вельможам польским, жалуясь им на короля Владислава, который чернит его пред папою и другими владетелями католическими. В это время поляки были встревожены вестью, что литовский князь взял с своих бояр присягу служить ему против короля и королевства польского, и снова Збигнев отправился в Литву успокоить Витовта насчет папского послания и укорить в неприязненных намерениях против Польши. Витовт отвечал, что он взял присягу с своих и утвердил крепости вовсе не с целью начать наступательные движения против Польши, но только для предохранения себя от внезапного нападения врагов, ибо ему достоверно известно, что гуситы беспрестанно добиваются от короля Владислава позволения пройти через его области на Пруссию и на Литву, и король ему об этом ничего не объявил. Збигневу нечего было отвечать на это. Между тем днем Витовтовой коронации назначен был праздник Успения Богородицы. Но так как посланные от Сигизмунда с короною опоздали к этому дню, то назначен был другой праздник — Рождества Богородицы, и приглашены были уже к этому торжеству многие соседние владельцы, в том числе и внук Витовта, князь Московский. Поляки знали об этих приготовлениях и потому расставили сторожевые отряды по границам, чтобы не пропустить Сигизмундовых послов в Литву. На границах Саксонии и Пруссии схвачены были двое послов — Чигала и Рот, которые ехали к Витовту с известием, что корона уже отправлена, и с грамотами, в силу которых он получал право на королевский титул. За этими послами следовали другие, знатнейшие и многочисленнейшие, везшие корону. Чтоб перехватить их, отправилось трое польских вельмож с значительным отрядом, поклявшись помешать отделению Литвы и Руси, хотя бы для перехвачения короны нужно было ехать в самые отдаленные пределы. Послы, узнав об этом, испугались и возвратились назад к Сигизмунду. Весть об этом так поразила Витовта, что сильно расстроила его здоровье. Однако больной старик еще не терял совершенно надежды, как бы то ни было успеть в своем намерении. Зная слабохарактерность Егайла, он послал звать его к себе в Вильну. Егайлу и самому очень хотелось поехать в Литву, не потому, что он питал сильную привязанность к родной стране, а потому, что в ней всего лучше удовлетворял он своей страсти к охоте. Но польские прелаты и вельможи знали, что если Егайло раз свидится с Витовтом, то не будет в состоянии отказать ему ни в чем. Знали также, что Сигизмундовы послы убеждают Витовта употребить при венчании корону, сделанную в Вильне, что не помешает Сигизмунду признать его королем, и потому боялись отпустить Егайла одного в Литву, а приставили к нему Збигнева Олесницкого, на твердость которого вполне полагались. Витовт принял двоюродного брата с большим торжеством, но сам со дня на день становился все слабее и слабее, не переставая, однако, требовать от Егайла, чтоб тот согласился на его коронацию. Егайло отвечал, что он сам по себе рад дать согласие. Да что же ему делать, когда поляки приставили к нему Збигнева, без согласия которого ничего нельзя сделать, что прежде всего нужно как-нибудь размягчить этот камень? Витовт принялся размягчать и просьбами, и дарами, каких никто до сих пор не получал еще в Литве, но Збигнев остался непреклонен. Тогда Витовт прибегнул к угрозам, давая знать, что употребит все средства, рассыплет повсюду то самое золото, раздаст те самые дары, которые были приготовлены для Збигнева, чтобы лишить его краковской епископии. Но угрозы не испугали, а только ожесточили Збигнева, и Витовт должен был оставить всякую надежду преклонить его на свою сторону, а скоро тяжкая болезнь заставила его отложить все другие надежды. Витовт умер 27 октября 1430 года. Главную причину смерти полагают тяжкую скорбь о несбывшихся намерениях. Не имея сыновей, Витовт сосредоточил все свои желания на удовлетворении личного честолюбия, для чего так усиленно добивался венца королевского, и не мог, по-видимому, в последние пятилетия жизни заботиться о расширении своих владений, которых некому было оставить. Несмотря на то, еще в 1425 году Витовт посылал к великому магистру ордена требовать помощи против Пскова. Магистр отказал, и Витовт почему-то отложил поход. В 1426 году он опять послал затем же к магистру. Тот опять отвечал, что не может нарушить крестного целования к псковичам. Но на этот раз Витовт не стал дожидаться союзников, объявил войну псковичам, и по прошествии 4 недель и 4 дней после объявления в августе месяце явился с полками литовскими, польскими, русскими и татарскими под Опочкою, жители которой устроили мост на канатах. Под мостом набили кольев, а сами спрятались в крепости, чтобы неприятелю показалась она пустою. Татарская конница, не видя никого на стенах, бросилась на мост. Тогда граждане подрезали канаты, и мост вместе с татарами упал на колья. Почти все неприятели лишились жизни, а которые попались в плен, тех жестоко и позорно изувечили в городе и в таком виде показали осаждающим.